Викуся. Как-то раз Сергею Петровичу позвонила та самая Викуся, давняя подруга семьи, которая была на похоронах. Сергей Петрович, услышав ее голос в трубке, страшно обрадовался и долго разговаривал с ней о том, о сём. Впрочем, когда Викуся предложила через пару дней заскочить в гости, она как раз должна была заехать в этот район, Сергей Петрович сначала растерялся. Он вдруг посмотрел на окружающую обстановку совершенно новым взглядом и понял, что вот сейчас пригласить сюда он никого не может. «Впрочем», — тут же подумал он, — «еще же 2 дня, успею убраться». И, так как пауза стала затягиваться, он торопливо ответил, что «Да, Викусик, буду страшно рад, жду». «Тогда в пятницу, 6:00», — сказала Вика и распрощалась. Сергей Петрович тут же бросился в омут генеральной уборки. Какие средства и для чего использовать, он, конечно, не помнил совершенно. Но красивая серебристая машинка, внутри которой находилась такая волшебная штука, как интернет, ему в очередной раз помогла. Сергей Петрович уже более или менее научился пользоваться поиском, так что минут через 10 изучения сайтов он уже знал, за какими чистящими средствами ему нужно бежать в магазин. За 2 дня квартира была отдраена до полного блеска и теперь выглядела почти так же, как в те времена, когда в ней безраздельно господствовала Софья Павловна. Сергей Петрович так умаялся со всеми этими уборками, что только за пару часов до прихода Вики сообразил, что собой-то он так и не занялся. Он только и успел побриться, принять душ, высушить волосы и с грехом пополам погладить свежую рубашку с костюмными брюками, как Вика уже звонила в дверь. «Ну, привет, Серень, привет», — сказала Вика, заходя в коридор. Сергей Петрович поздоровался, помог Викусе снять плащ и предложил пройти на кухню. На кухне, когда Вика устроилась за столиком, Сергей Петрович снова с ужасом сообразил, что он вообще не подумал о том, чем будет угощать гостью. В полной растерянности он открыл дверцу холодильника и спросил. «Викусь, чем тебя покормить?» «Серень, да ничего не надо», — сказала Вика. «Я же только что со встречи из кафешки. Там перекусила». Сергей Петрович облегченно вздохнул и захлопнул дверь. «Тогда», — сказал он, — «может, коньячка по рюмочке? Лимон у меня есть». «Коньячка — это я завсегда. Можно даже и по 2 рюмочки. Чего там мелочиться-то?» — ответила Викуся и засмеялась так, как умела смеяться только она. Невероятно зажигательно и заразительно. Сергей Петрович невольно засмеялся вместе с ней и пошел к шкафчику, в котором стоял коньяк. Сам Сергей Петрович практически не пил. Софья Павловна алкоголь типа как резко не одобряла, хотя сама была не прочь на праздниках махнуть пару-тройку бокальчиков кинзмараули или хванчкары. Сергей Петрович вино не любил совсем, предпочитал коньяк, поэтому на праздниках выпивал 1-2 рюмки. После смерти Софьи Павловны Сергей Петрович коньяк домой не покупал, но ему Людмилыч, когда заезжал проведать, 3 раза привозил бутылку какого-то хорошего коньяка. Ему пациенты часто дарили алкоголь, а Людмилыч, кроме водки и пива, ничего не признавал вообще, так что коньяк постоянно раздаривал друзьям. Сергей Петрович посмотрел внутрь шкафчика, из 3 бутылок выбрал самую красивую с надписью «Hennessy XO», взял 2 стопочек, поставил это все на стол, достал из холодильника уже слегка пожухлый, но пока еще живой и сохранивший жизненные соки лимон, порезал его в блюдечко и сел за стол напротив Викуси. «Ну», — сказал он, налив в стопки коньяка, — «давай выпьем за встречу». Выпили, выдохнули, закусили лимончиком. Потом, примерно с 30 минут, они вспоминали всякие события из прошлого. Совместные праздники, походы в театры, шашлыки на даче Сергея Петровича и Софьи Павловны. Под «дачей» подразумевался маленький, потемневший от времени щитовой домик на 600-ках под Солнечногорском, но шашлыки там получались вкуснейшие. Наконец, когда все вроде повспоминали и обсудили, Викуся перешла к цели своего визита. «Ну, Серень, — спросила она, — а ты сам как теперь живешь-то вообще?» «Да вообще нормально живу», — немного растерявшись, ответил Сергей Петрович. «А что?» «Ну, чем-то ты вообще занимаешься? Как хозяйство ведешь?» «Да много чем занимаюсь», — сказал Сергей Петрович. «Телевизор смотрю, гуляю. Еще английский язык учу». Зачем-то соврал он. «В общем, дел хватает». «А с хозяйством-то как? Не тяжело одному?» — спросила Викуся. Сергей Петрович совсем растерялся. Он не очень понимал, куда подруга клонит. И вдруг ему в голову пришла мысль о том, что, может, Вика хочет предложить как-то совместно справляться с бытом. Вика давно жила без мужа, дочь у нее выросла и уехала в другой город. Эта мысль Сергея Петровича привела в ужас. Викуся все-таки была именно старая подруга, и он не мог себе представить, что у него с ней будут какие-то отношения. Это сразу резко все меняло и все портило. «Да нет, нормально», — сказал он неуверенно. «Я же один. Чего там? Две тарелки сполоснул, пол подмел, пыль протер. Свободного времени у меня много». «А питание? Небось, все в сухомятку?» — не отставала Викуся. «Почему это в сухомятку?» — обиделся Сергей Петрович. «Я всякие полуфабрикаты покупаю, салаты, курицу-гриль у нас тут рядом продают. Так что все нормально». «Ну, смотри», — сказала Викуся. «Я просто тебе хотела помощь предложить». «Да все нормально, Викусь, все нормально», — забормотал Сергей Петрович. «Тем более, чего мне тебя напрягать? Ты у нас дама деловая, занятая». «Я-то тут при чем?» — удивилась Вика. «Нет, я-то, конечно, всегда помогу. Но я имела в виду, что тебе хорошо бы домработницу завести». Сергей Петрович облегченно вздохнул. «Домработницу? Это же совсем другое дело. Тут никаких морально-этических проблем нет». «А-а-а!» — догадалась Викуся. «Так тебе Софа, видимо, не рассказала». «Не рассказала», — подтвердил Сергей Петрович. «А что не рассказала?» — спохватился он. «Так у меня уже несколько лет свое агентство есть», — объяснила Вика. «Няни, домработницы, помощницы по хозяйству и все такое. Штат небольшой, но тщательно проверенный. Могу тебе подобрать подходящий вариант. Тебе на каждый день она совершенно не нужна, а вот пару раз в неделю, чтобы как следует убралась и наготовила на пару-тройку дней, самое оно. Ты подумай, вещь хорошая, и тебе не напрягаться, и еда будет домашняя. А то знаю я эти полуфабрикаты да салаты». Сергей Петрович задумался. А и правда, мысль действительно была хорошая. Зачем самому напрягаться с этими уборками? Да и по домашней еде он соскучился. Полуфабрикаты да салаты, если честно, были очень так себе. А временами и вовсе находились на грани перехода в совершенно другую область свежести. Просто Сергей Петрович, как советский человек, совершенно не привык к понятию того, что кто-то может его обслуживать. Поэтому такая мысль ему не приходила в голову. «У тебя же какие-то деньги на это есть, правильно?» — продолжала Вика. «Есть деньги, есть», — ответил Сергей Петрович. «Причем намного больше, чем нужно. Мне же Андрюшенька каждый месяц присылает, хотя я его просил этого не делать». «А мне на что тратить?» «Не на что. Квартира своя, коммунальные платежи маленькие, на еду я трачу копейки. Денег полно». «Ну вот и славно», — обрадовалась Вика. «Все, решено. Подбираю тебе какую-нибудь работящую даму, будет к тебе ходить, например, по понедельникам, четвергам или по вторникам, субботам, как тебе удобнее». «Давай по понедельникам, четвергам. Самое оно», — предложил Сергей Петрович. «Как скажешь», — ответила Вика. «У тебя какие предпочтения? Помоложе, постарше, разговорчивая, молчунья, веселушка, суровушка?» «Ну, скажешь, предпочтение», — смутился Сергей Петрович. «А что такого?» — удивилась Вика. «У меня разные работают. Может, ты излишне болтливых не любишь? А может, наоборот, поговорить с кем-то хочется? Зачем себя ограничивать?» «Ну, — подумав, — сказал Сергей Петрович, — желательно не слишком возрастную, но и не совсем молодую, так, средних лет, и не суровую. Не надо мне суровую. Ну и чтобы не слишком болтливую, а то знаю я такие варианты. Никакой жизни не будет». «Серень, ты не волнуйся», — сказала Викуся. «У меня со всеми проводится четкий инструктаж по поводу того, как себя вести с клиентами. Если клиент не проявляет желания общаться, то даже самая болтливая не будет с разговорами приставать. У нас с этим строго. У меня же фирма, а не какие-то там частные тетки непонятно откуда. Инструктаж, контроль и все такое. Кроме того, у тебя на фирме блат на самом верху. Не понравится? Звякнул мне. На следующий же день будет замена состава». И Викуся оглушительно захохотала. Сергей Петрович засмеялся вместе с ней. С каждой минутой идея завести домработницу ему нравилась все больше и больше. Да и живая душа в доме — это тоже был плюс. Сергей Петрович себе в этом старался не признаваться, но одному в трехкомнатной квартире ему все-таки было слегка неуютно. «Ладно, договорились», — сказала Викуся, отсмеявшись. «Я тогда сегодня же вечерком обмозгую варианты, пришлю тебе ссылочки на их профили, посмотришь на фотки и так далее. Внешность тоже должна нравиться, правильно? Ты же все-таки мужчина». «Я все-таки мужчина», — признался Сергей Петрович, у которого приятно шумело в голове от коньяка. «Все, давай, наливай на пасашок», — скомандовала Викуся, одновременно доставая мобильник, чтобы вызвать такси. «И имейл свой запиши. Ты ведь пользуешься, правильно?» «Пользуюсь», — ответил Сергей Петрович. «Мне Андрей все настроил. Он мне сам туда периодически пишет». «Ну и славно», — сказала Викуся и стала разговаривать с диспетчером такси.